Взгляд мой упал на нишу в стене. Там стоял Имре. На нем был все тот же потертый костюм, что и 6 недель назад, когда мы распрощались, и тот же самый галстук, от жары и влаги превратившийся в скрученную тряпку. Имре смотрел на меня, и глаза у него были грустные-грустные. Я не выдержала. Оставив своего спутника, бросилась к Имре со словами. «Имрушка, как я рада, что ты пришел!» Имре покачал головой. «Нет, детка, не вздумай тут со мной задерживаться. Тебе это только повредит. Теперь ты свободная женщина. Ступай искать новое счастье!» И тут я вдруг почувствовала, что совершила чудовищную несправедливость. Глаза мои наполнились слезами. «Господи, я ведь не хотела причинить тебе боль. Прости меня!» «Хорошо, девочка моя, ступай. Где мне тебя застать? Я тебе позвоню, как только приеду в гостиницу». Имре явно колебался. Затем тихо промолвил. «Обедаю я дома с детьми, так что в это время мы могли бы поговорить по телефону». Вся эта сцена заняла 3 минуты. Мне пришлось уйти, сесть в чужую машину. Мой приятель был вне себя от ярости. «Такого я еще не видывал. У нас в Париже, да и вообще во Франции, порядок четкий. Если человек разведен, значит, прежней жизни конец. А чтобы обниматься, целоваться с бывшим мужем, да еще при этом слезы лить, ну уж, извините». «Какие глупости!» — нетерпеливо ответила я. «Неужели ты не понимаешь, что я к нему хорошо отношусь? Ведь я так многим ему обязана. А дети? От детей ты и вовсе не откажешься?» «Нет», — коротко ответил он, — «этого я не понимаю». Слово за слово, дальше больше. Прибыв в гостиницу, мы разошлись по своим комнатам, захлопнув каждой за собой дверь. В моей комнате меня ожидали чудесные цветы. Среди прочих был маленький букетик незабудок, без визитной карточки. Я сразу же догадалась, что это от Имре. Бросившись к телефону, набрала свой прежний номер. «Мы поссорились! Слышишь, Имрушка, мы поссорились! Я сейчас приеду!» «Очень рад!» — скупо обронил он. «Но ведь всегда же чувствуешь, если другой человек счастлив!» Так что я, возвратясь после получения развода, в тот же день побывала в своем прежнем доме. На 11-й этаж я взлетела бегом, будучи не в силах дождаться, пока лифт доползет наверх. «Теперь я богатая женщина», — заявила я домашним. «Куплю тебе рояль Стенвей». Имре горячо воспротивился. «Побереги деньги для себя, а я обойдусь и без пианино». «Чарли, Лили, Ивонка, а что купить вам?» «Нам из этих денег ничего не нужно, мама», — ответили они, и в этот момент всю мою веселость как ветром сдуло. Я пробыла у своих до полуночи, а затем Имре проводил меня в гостиницу. «Этот человек — преступник, он похитил тебя у детей», — сказал он мне дорогой. «А ты? Что ж, затянула песню. Теперь допой до конца». Наступила осень, пролетел сентябрь, вот и подошло начало октября. Мой приятель, конечно же, видел, что Имре в тот первый вечер провожал меня до гостиницы. Мне пришлось пообещать, что отныне я буду встречаться только с детьми, да и то иногда. Но Лили подхватила корь, а затем Ивонка слегла с фолликулярной ангиной. Волей-неволей я должна была навещать их. У приятеля моего это в голове не укладывалось, но он и не слишком препятствовал моим визитам, ведь в октябре мы собирались минимум на 2 месяца отправиться в путешествие по Южной Америке, да и для заключения брака уже были готовы все документы. Я сходила в брачную контору, наведалась и к врачу. В последние дни пребывания в Рено у меня начались жесточайшие головные боли. «Необходимо перерезать тройничный нерв. Такой приговор мне был вынесен после обследования.